когда порой воспоминание грызет мне сердце в тишине, и отдаленное страдание, как тень, опять бежит ко мне, когда людей повсюду видя, в пустыню скрыться я хочу, их слабый глаз возненавидя. Тогда, забывшись, я лечу не в светлый край, где небо блещет неизъяснимой синевой, где море теплой волной на пожелтелый мрамор плещет, и лавры темный кипарис на воле пышно разрослись, где пел Торквато величавый, где и теперь во мгле ночной далече звонкую скалой повторены пловца октавы. Стремлюсь привычную мечтою к студеным северным волнам, меж белоглавой их толпою открытый остров вижу там, печальный остров, берег дикой, усеян зимней брусникой, увядший тундрою покрыт и хладной пеною подмыт. Сюда порою приплывает отважный северный рыбак, здесь невод мокрый расстилает, и свой разводит он очаг. Сюда погода волновая заносит утлый мой челнок.